Меня зовут Володя, совершаю пресвитерское служение в церкви города Сыктывкар. 15 лет назад переехали с Тирасполя туда. Когда переезжали, было трое деток, там Господь подарил еще 9. Я прочитаю текст Священного Писания из первого послания Тимофею, 3 глава, 16 текст. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 текст. «И беспрекословно, великое благочестие – тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Я хотел обратить внимание на последние прочитанные слова. «Вознесся во славе». Когда он вознесся, остались какие-то разговоры среди первосвященников, фарисеев, книжников, какое-то недовольство, претензии к нему какие-то. В одной церкви один молодой брат материальную свою сторону жизни неправильно вел. Брал кредиты, опять брал, чтобы заплатить, и братья его, когда вызвали побеседовать, говорят: «Нельзя так жить, ты банкиром должен. Мы не должны никому ничего так жить должны». Он говорит: «Братья, так скоро же вознесение, это же все здесь останется». Как вы думаете, когда возьмутся христиане на небо, банкиры будут так сжимать кулаки, говорить: «Ускользнул», как говорят, «кинул, да, и ушел на небо». Наверное, тот, кто должен, все здесь останутся, да? Расплачиваться же надо. А свободные войдут в небо. И вот Христос вознесся, написано, во славе. А церковь, которая стремится по следам Христа идти, она тоже должна пройти славным путем, чтобы было славное вознесение. Ведь христиане те, кто называются и являются детьми Божьими. Только порой для того, чтобы научиться славе Божьей, как первый брат говорил, надо войти в какую-то пустыню, в тесные обстоятельства, чтобы взвесить, за что я держусь, что ценю, чем дорожу на этой земле. И хорошо, когда научаемся. Я не раз слышал о людях, которые на этой земле вдруг от пирога славы что-то получили, говорят, был такой хороший, а слава поменяла его в худшую сторону. А вот тот, кто греху предавал себя, тот, кто Бога бесславил, а потом Бог изменил сердце. Как вы думаете, слава Божья меняет грешника? Или он такой же остается? Просто лучшие слова появились, то стихотворение там Пушкина рассказывал, стал христианские стихотворения рассказывать. В этом изменение? Нет. Не только в речах, не только внешне, но и внутреннее происходит. Хотя, вы знаете, внешнее – это отражение внутреннего. Как-то лет, может быть, 25 назад нас пригласили с одной молодежью побеседовать. Тоже не христиане, только не разделяют узкий путь. Мы говорили о Господе, любви к Нему. И в конце, когда были какие-то вопросы, одна девушка встает, христианка, и говорит: «Вы знаете, вы сейчас говорили, что нужно Господу все во всем принадлежать. Это вы, говорит, в Совете Церквей так хотите жить, чтобы там награду получить. А нам достаточно через порог только перевалить Небесный Иерусалим. А все равно же вместе там будем». Некто сказал, что места у порога уже давно все заняты. И, может быть, кто преследует только эту программу «минимум» в своей жизни, вряд ли протолкнется, если так образно говорить. Уже давно все занято у порога. И да благословит Господь нам в этом стремлении угодить Господу, послужить Ему, в церкви Его быть, быть максималистами, все без остатка, до конца. Вот только порой не раз я встречался с таким рационализмом. Вот где тот минимум, чтобы не отпасть? Где тот минимум, чтобы как-то под благословляющей рукой быть, а не выскользнуть из-под нее? Некто сказал, что если бы церковь, в духовных где-то границах, огородить колючей проволокой, то, наверное, многие бы ходили бы в разодранных платьях. Почему-то к краю все куда-то сносит. Не к центру, не там, где двое или трое собранных Христос посреди, а вот славной жизнью порой не дорожат. Стесняются славной жизнью. Я помню, когда-то, может быть, лет 40 назад, тогда еще по домам собирались, я на собрании был, мама привела, и вдруг открывается дверь, входит там милиционер, участковый, смотрю, моя учительница в первом классе, так стыдно было, так хоть, знаете, лавка ниже, уже нельзя провалиться, но стыдно было. Но тогда был малый совсем. А ведь сегодня тоже некоторые стесняются носить христианскую прическу, одеть христианское платье или даже те же ботиночки. Все вот как-то, как будто хотят кричать миру: «И я ваш! И я ваш!» В собраниях, конечно, христиане. Так поэтому пусть Господь поможет видеть славную жизнь. Вот эти проблемы от того, что не оценили ценности неба, не увидели, что Христос вознесся во славе, и там, на небе, Он ожидает тех, кто не бледно христианской жизнью живет. Речь не идет так вот, там речи красивые, песни или таланты какие-то свои природные осуществить здесь, а вот кто во внутреннем своем человеке одерживает победы, и Господь для таковых приготовил славное вознесение. Но оно не само по себе происходит, наша славная жизнь. В 44-м псалме мы читаем: «Вся слава чери царя внутри». То есть славно жить мы учимся в славной церкви, как мы уже слышали, в хорошей церкви. А где ее найти? Кто знает хорошую? Ведь порой спрашиваешь: «Как у вас?» Начинаются какие-то разговоры: «Тот не такой, тот не такой». Так, а где же ее искать? И вот некоторые люди ходят и ищут. И ищут, и не могут найти. По своим представлениям церковь. Чтобы все там были такие хорошие. А в послании к филиппийцам мы читаем в 3 главе, о том, что Христос делает славную церковью. Он возлюбил нас и позаботился о том, чтобы дать нам все необходимое. И вот Он возлюбил когда нас? Когда мы были еще грешниками. Вот Он смотрел на нас: что взять, чтобы к Его славе прибавить? Кто-то говорит: у нас прокурор, член церкви. А кто-то хвалится: у нас с театра человек пришел. К славе Христа, ты еще от этой земной славы еще что-то прибавить. И глядишь, уже так как-то лучше станет для церкви. Более славней церковь станет. Нет, нужно возлюбить церковь. Вот эти отношения, они порой мешают видеть друг друга через кровь Христа. И сегодня, наверное, не все пребывают во Христе. Христос сегодня совершает служение ходатайства. Там клеветник говорит много что плохого на каждого. А Христос совершает служение ходатайства. Если мы в своем сердце не совершаем служение ходатайства, значит, не бывает наполовину ходатайства, наполовину клеветник. Или мы Христу полностью принадлежим, или же вместе с клеветником. И этот не такой, и тот не такой. Христос возлюбил церковь. Вот причина того, что мы стали ценны в Его глазах. Возлюбим, и каждый из нас станет ценен. Брат мой, сестра моя, как мы уже слышали, и не просто это будут формальные отношения, а друзья мои. А почему? А потому что не через такое вот мирское преломление нашего ума мы смотрим, а через кровь Христа. Вы, друзья мои, да поможет Господь сегодня обрести эту дружбу, а начало ее – возлюбить. Возлюбить, само слово означает, ну, активное действие, не то, что вот полюбилось мне, а возлюбить, то есть, ну, как бы даже заставил себя полюбить. Вот у меня в семье есть дети тоже, вы знаете, все они разные. Все разные. Как вы думаете, есть кто-то такой, чтобы сказать, так, ты любишь его или не любишь его? Да всех люблю. И любви на всех хватает. Вот и Христос также на всех хватает. А если у кого-то не хватает любви, нужно ко Христу обращаться. И Он даст, без упрека даст. И такую любовь, что вся церковь станет любезна, приятна и прекрасна. И вот эти ценности, они всегда в опасности какой-то, их надо защищать. То, что не ценно, никто не претендует на это. А вот то, что ценно, то порой противник спасения нашего хочет отобрать. Это надо охранять, это надо защищать, этим надо дорожить. И Господь говорит, чтобы все мы бодрствовали. Бодрствовали не то, что чтобы на собрании не спали. Может быть, кто-то до ночи проговорил, кто-то до часа, до двух пробеседовал. Ну и бывает разное физическое состояние. Но вот в духовном плане бодрствовать, чтобы не похитил клеветник вот это доброе отношение, взгляд светлый. Приятно видеть и слышать моего брата, мою сестру. И не стыдиться жизни христианской на узком пути. Потому что Христос предупредил, кто постыдится меня, вроде сём, прелюбодейным и грешным, то какие взаимоотношения будут на небе? Того постыдится и Отец мой Небесный. И почему вот эта зависимость? Как ты живешь на земле, вот оказывается здесь определяются наши не только стремления, но и вообще вся будущность. На небе будут только добровольцы, точно так же, как и в аду. Кто посвящал свою жизнь славной церкви, славному Богу, славному пути, кто не стыдился своей принадлежности ко Христу и к церкви, тот и войдет в славу Божью. Это очень скоро уже будет. Христос при дверях. И да, сегодня мы за что-то еще держимся на этой земле. Но и нельзя без этого. И работа, и семья, и церковь поместная. Кто-то труды, может, какие-то пишет, кто-то рисует. Это все для нас ценно. Но придет время, когда Господь скажет: «Оставь и войди в небо». И сможет оставить только тот, кто уже сегодня оценил Христа, Церковь Его, общение со всеми святыми. И этому мы учимся в Церкви. И день сегодняшний, и это служение Господь дал для того, чтобы снова и снова, где-то так вот внутри, мы проверили свое хождение. Как мы пасем не кого-то, а себя на злачных пажитях Божьих. И день сегодняшний Господь благословил, чтобы мы возблагодарили Господа за то, что Он дал все потребное для жизни и благочестия. А тот, кто еще вдали от церкви, кому, может быть, стыдно называться христианином или быть таковым, то есть возможность примириться с Богом, обратиться к Нему в покаянии. И Он скажет: «И это, мое дитя возлюбленное, мы сейчас будем молиться. Поблагодарим нашего Господа, что все от Него имеем. А у кого что недостает, обратимся к Господу, и Он даст. Будем молиться. Аминь.